Глава 15. Мужчина должен сам отвечать за свои поступки. Московское имение рода Фанеровых. Георгий Анатольевич был не в самом хорошем расположении духа. Впрочем, как и всегда. То погода не та, то слуги принесут кофе не той температуры. Постоянно одни нервы. Сейчас он шел по длинным коридорам своего поместья. Красный ковер, на стенах картины, которые он выкупал пачками с различных аукционов. Все это его коллекция. Никто не мог по достоинству оценить величие живописи еще с тех времен, когда еще художники умели рисовать. Не то, что сейчас. Все ради коммерции. В столицу он приехал совсем недавно в компании Есенина, Люси, Лермонтова и Пушкина. И как же он жалел, что согласился поехать вместе с ними. Если еще Люся более-менее понимала его и не приставала с расспросами, то Пушкин просто заколебал. Постоянно хвастался, какой он сильный, красивый, поэт, гений и филантроп. Георгий же считал его просто напыщенным кудрявым болваном, который проводил у зеркала больше времени, чем ночевал в кровати. Потом еще отчет перед Кутузовым с его бесконечными уточнениями и расспросами. Вот чего он не спросит об этом того же Есенина? Тот вполне неплохо умеет давать развернутые ответы и объяснять. Иногда Георгий ловил себя на мысли, что со времен обретения бессмертия он внутренне превратился в старика, как говорила его жена Клавдия. «Гоша, твой биологический возраст стремится к бесконечности. Даже старики так не ворчат». А ведь и правда. Никто из команды Владимира так себя не вел, за редким исключением. Толстой вообще добрая детская душа в теле огромного богатыря. Но Фанеров был самым ворчливым и брюзжащим из всех. Сейчас он направлялся к себе в гардеробную. Жена таскала его по экскурсиям и выставкам Москвы. Как раз недавно появилась загадочная художница, у которой отличные картины. И раз Георгий любил живопись, то почему бы и нет? Они с Клавдией договорились выходить в полдень. Переодевшись, он пришел в зал ровно в назначенное время, но, как всегда, его жена опаздывала. «Эй, человек, как там тебя?» — пощелкал он пальцами, подзывая слугу. «Господин, я Фома», — учтиво поклонился молодой лакей. «К вашим услугам». «Узнай, скоро ли моя жена выйдет?» — Фанеров махнул рукой и потерял к слуге интерес. Перед ним висела огромная картина на всю стену. Ногая женщина стоит в раковине и небрежно прикрывается. Рядом еще одна дама пытается накинуть на нее какую-то тряпку, а с другой стороны вообще парень с крыльями и женщиной на руках. Георгий лично знал всех этих людей, кроме крылатого парня. Да и обнаженную красотку звали не Венера, а Альтея. Он часто смотрел и не мог понять, реально ли Альтея видела людей с крыльями на спине, или это безумный гений художника. «Простите, господин», — появился рядом с ним Фома. «Госпожа просила передать, цитирую, еще 5 минуточек». «Блин, ее эти 5 минуточек!» Фанеров достал новую модель мобильного телефона, на котором играл змейку. «Все, свободен!» Вскоре он успокоился, когда смог побить свой же рекорд. «Простите, господин!» Опять из ниоткуда появился слуга. Георгий только врезался в хвост. «Да что такое?» Моментально взорвался он криком. «Ты дашь мне спокойно посидеть?» Но молодой Фома, хоть и редко видел господина в доме, прекрасно знал его взрывной характер и что он на самом деле просто психует. «Вам звонок», — вежливо поклонился он, показывая на стационарный телефон. «Князь Карамурзин». «А этому что от меня надо?» Фанеров из-за проигрыша и звонка князя начал только сильнее раздражаться. «Не могу знать, господин», — опять поклонился Фома. «Но голос у него очень приветливый». «Понял», — вздохнул Фанеров. «Свободен». Кажется, назревало что-то интересное. Вряд ли, конечно, князь звонит с претензиями. Наверняка пустяковые проблемы, вроде невыдачи визы его третьей жене или детям не предоставили хороший дирижабль. Такие обычно идут далеко и надолго. А раз он государственный посол, то и угрожать они ему не могли. Хоть ты князь, хоть граф. Он снял трубку. «Слушаю». «Алло, это Георгий Анатольевич Фанеров?» — раздался голос в трубке. «Да». «Князь Карамурзин Дмитрий Романович вас беспокоит?» «Слушаю вас», — вздохнул Фанеров. «Кажется, у нас проблемы, Георгий Анатольевич». «Правда? У меня нет никаких проблем». «Боюсь, что есть. Ваш Евгений покалечил моего сына, и надо что-то с этим делать». «Вот оно как. И что вы хотите, чтобы я сделал?» — улыбнулся Фанеров. «Боюсь, мой сын получил тяжелые увечья, как физические, так и психологические. Такое стоит обсудить. В каком виде и форме будут принесены извинения? Все же...» «Стоп, стоп!» — это начало веселить Георгия. «Ай да, сынок, ай да порадовал папу. Какие извинения?» «Ваш сын обязан извиниться перед моим публично. Также я бы хотел компенсацию, а иначе...» «Князь!» — Фанеров набрал полную грудь воздуха. «Я правильно понимаю. Ты сейчас заступаешься за своего сыночка, потому что он сам не смог за себя постоять и получил по шапке. Он у тебя несовершеннолетний?» «Ему 19!» — с легкой ноткой недовольства сказал Дмитрий. «Так послушай, Дмитрий Романович, твой лоб не может сам за себя постоять. Мой сын с ним одного возраста, и ты хочешь, чтобы я объяснил своему, что бить твоего сына плохо? Серьезно? А когда его в дикой зоне покалечат, ты тоже пойдешь разбираться с монстрами?» «Это ни в какие ворота не лезет. Я буду вынужден». «Что? Что ты будешь вынужден?» Настроение Фанерова становилось все лучше с каждой минутой общения с этим болваном. «Хочешь вынести на всеобщее обозрение факт, что твой наследник — папенькин сынок и бежит жаловаться каждый раз, когда ему поставят синяк? Но вот что я тебе скажу, князь Дмитрий Романович. Перестань защищать своего сынка. Пусть умеет сам постоять за себя и отвечать за свои поступки. Мой сын сможет сам ответить. Даже если ты, Дмитрий Романович, вмешаешься, я не стану ему помогать. А знаешь почему? Потому что он уже взрослый, самостоятельный маг-истребитель. А ты можешь сказать то же самое про своего?» Повисла пауза. Фанеров буквально чувствовал, как извилины заботливого папаши князя вращаются и перестраиваются. «Я понял», — наконец ответил собеседник и положил трубку. Тут уже и женушка вышла. «Ты отлично выглядишь, Леночка», — встал Георгий. «Прекрасно, как всегда». Графиня ненадолго впала в ступор. «Гош, ты опять кому-то испортил настроение?» — прищурилась она. «А ты довольный, как кот». «Да, уральский князь звонил. Жаловался на нашу Женю, мол, тот обижает его сыночку». Все шире улыбался Фанеров. Супруга слегка приподняла бровь и скрестила руки на груди. «Вот, болван, я так понимаю, ты уберег его от позора и перевернул весь внутренний мир?» «Ну, что-то типа того». Георгий Анатольевич подошел к прелестной супруге, протянул локоть, и они направились на прогулку. У обоих было отличное расположение духа. У Фанерова — из-за звонка князя, и у жены — из-за настроения мужа. Кажется, сегодня в их имении появится много новых картин. Имение рода Карамурзина. Город Алапаевск. Князь Карамурзин Дмитрий Романович положил трубку и упал в кресло. Давненько с ним так откровенно не разговаривали. По сути, никто из его окружения не смел возразить ничего против. Только постоянное лизоблюдство и учтивость. Желание понравиться и подлизаться к власть имущему человеку. Да и когда он звонил графу Фанерову, он поначалу думал, что будет то же самое. Сначала он вежливо выскажет свои требования, а если с ним не согласятся, то намекнет, что будет худо. А так как проблемы были не на государственном уровне, а на семейном, то и защиты от органов власти ждать нечего. Свои семейные проблемы, так сказать, надо решать самостоятельно. Государственная машина не для этого. Но князь знал, что Фанеров — один из тех немногих графов, с которыми, даже будучи князем, лучше не связываться. И недавно в этот список затесался молодой граф и однокурсник его сына, Кузнецов Михаил. Но все же Дмитрий считал, что уж если с Кутузовым и Нахимовым справиться практически невозможно, даже с его гигантской частной армией, Тот с послом, пусть даже и довольно сильным, он сладит. Но вдруг Георгий Анатольевич неожиданно открыл ему глаза на то, как его семья выглядит со стороны. Фанеров попал именно в те болевые точки, которые пытался заглушить Карамурзин. Слишком часто он помогал и спасал своего сына. Да, любил. Да, оберегал. Но Фанеров упомянул одну очень важную вещь. С монстрами не договориться. Если его сын не станет мужчиной, то он погибнет в дикой зоне. В кармане завибрировал мобильник. Князь прочитал входящий звонок. «Дорогой сыночек, надо бы переименовать в просто сын. И никаких сюсюканей». «Да, Коля, привет», — немного отрешенно ответил Дмитрий. «Пап, привет. Как там с Фанеровым вопрос?» — сходу начал Николай. И ведь даже не поинтересовался, как у него дела и что нового. Сын всегда звонил только, когда ему надо. А ведь Дмитрий хотел оградить своего сынка от неприятностей. Даже оставил фамилию по материнской линии, чтобы к нему было меньше вопросов. «Скажи, сын, когда ты последний раз ходил в дикую зону?» — спокойно поинтересовался князь. «Да недавно. Может, с неделю назад. А что?» «А почему?» «Пап, да чего ты пристал? Времени не было. То тут, то там, учёба и все такое. Я ж почти все предметы сдаю на отлично». «Ага», — вздохнул отец. «Вот только я смотрю на регистрационные записи распределителя и вижу, что мой сын посещал дикую зону всего 3 раза. И все? При том, что это твоя основная задача». «Пап, ты чего?» — в голосе появилась обида. «Я же стараюсь». «Знаешь, Коля, ты вроде умный, красивый парень и, самое главное, взрослый. У тебя даже деньги на счет приходят. Правда, непонятно откуда». «Отец, откуда ты?» «Что? Откуда я знаю?» — разозлился Карамурзин. «Я князь! Я чертов князь! Я могу узнать все, особенно про собственного сына! Думал, что твои офшорные счета можно от меня скрыть? Что твой сбыт паленой артефактной брони так трудно вычислить? Сынок, там, где ты учился, я преподавал. Я знаю про все твои серые делишки. Я могу все объяснить». Но отец не хотел слушать его оправдания. «В общем так, Коля, давай договоримся. Я закрываю глаза на то, что ты делаешь, но если тебя поймают, даже не думай бежать ко мне, понял? А уж со своими обидчиками постарайся справиться сам, уже не маленький». «Но...» — князь бросил трубку. «Да, давно надо было сказать это сыну. Конечно, жестко, но иначе никак. А ведь дед Николая воспитывал Дмитрия в строгости. Как же он забыл об этом? Но лучше поздно, чем никогда». Поместье рода Кузнецовых, город Широкого. Болванчик за эти 2 дня успел полностью восстановиться и был в порядке. Еще заходила Надя и проанонсировала открытие японского ресторана и доставки еды. Неплохо. Главное, чтобы курьеры работали быстро, но это все наработается. «Надеюсь, все выйдет», — вздохнул я, проверяя документы. «Конечно, выйдет», — кивнула Лора. «Будешь не только графом, но и ресторатором». Пока пытался разгрести дела, которые так неожиданно навалились, в комнату зашла Надя со свертком в руках. «Миша, а что это? Это было у тебя в кармане, когда ты прилетел». Развернув тряпки, я увидел тот самый странный камень из дома Меладзе. «Оставь на столе», — попросил я. «И купи, пожалуйста, билет до Москвы на завтра». «Поняла», — кивнула Надя и удалилась. Надо было доставить Валере перчатку и рассказать, как пользоваться, чтобы он не наделал делов. Все же, пока он не мой питомец, я опасался, что он наделает что-нибудь непоправимое. А перчатка это исправит, но уже без моего вмешательства. Как только она ушла, я взял камень и принялся разглядывать. На вид ничего такого. Похож, как я уже упоминал, на деталь общей конструкции. Значит, есть еще такие? А еще на одной из сторон были мелкие надписи на непонятном языке. «Лора, анализ. Сколько потребуется на расшифровку?» Письмена похожи на древнегреческий и латынь. Есть немного шумерского и языка майя. Интересный винегрет. Думаю, пару недель». «Ну тогда вперед. Если это херня, то выкинем». Я отложил камень в сторону и продолжил просматривать документы и читать новости. Через пару часов мне это надоело, и я вышел подышать свежим воздухом. Все же польза для организма. Оказалось, что тягачу возвели отдельный дом на территории. Там же располагался его офис. Они с Надей решили, что можно брать заказы на дизайн и строительство. Пока таковых мало, но тягач взял на обучение кувалду. Пусть тот приобщается к нормальной жизни. Потом я прыгнул на свой мотоцикл и помчался на встречу с друзьями. Мы договорились встретиться в баре при институте. К моему удивлению, был не только Дима, но и Антон. Едва мы поздоровались, как сзади раздалось покашливание. Я обернулся и обомлел. К нашему столику подошла Света. На ней был красивый комбинезон с довольно глубоким декольте. В стиле Лоры. «Привет», — сказал я. «А разве ты...» «Мне лучше», — сказала она и почему-то покраснела. «Но спасибо, что спросил, Миш». «Так», — ткнул меня в бок Дима Бердышев. «Рассказывай. Подробно». Максимально подробно я, конечно, не рассказал, но попытался изложить так, чтобы друзья поняли, что попотеть мне пришлось. «Так, а с Машей когда свадьба?» — прищурился Антон. «Она точно будет?» «Точно будет», — буркнул я. «И где?» — оживился Дима. «И как? И кто будет свидетелями?» «Миша, ну что же ты молчишь?» — хихикнула Лора. На все вопросы я пожимал плечами, мол, окончательно ни дата, ни место пока не определены. Кутузовы оказались страшными привередами, и все детали я отдал на откуп стороне невесты. А сам предпочитал не лезть в организацию. Просто вкинув готовый вариант денег на организацию и все, так сказать, отделаюсь малой кровью. Но хоть где-то я могу отдохнуть, ведь так? «На нас и так до хрена всего повисло», — прокомментировала Лора, подпиливая ноготки. Она сидела за нашим столиком и покачивала ножкой в туфельке. «А свадьбой пусть Кутузовы занимаются». Тут Дима не выдержал и начал предлагать свои варианты, как обустроить радостное мероприятие. Не успел он дойти до середины, как подключился Антон, и они в два голоса начали объяснять мне, а затем и друг другу, как правильно организовать свадьбу. Света же почему-то сидела и молчала. Да и выражение лица у нее было такое, как будто она съела тухлый фрукт. Через пару минут оживленной дискуссии Лора уже хихикала, а я хлопал глазами. Это они откуда такого нахватались? «А свадебный торт с конфетами нужно заказывать в фирме Судоплатов и Ко», — объяснял Антон. «Но даже и тут лучше проверить. А то иной раз Павел Анатольевич может положить туда что-нибудь неожиданное. Он тот еще шутник». «У вас частная вечеринка или можно присоединиться?» — раздался голос со стороны, и мы обернулись. «О, Женя, привет!» — сказал Дима. «Присаживайся». «Спасибо», — сказал Фанеров. Почему-то обернулся и сел с несколько виноватым видом. На пару секунд повисло молчание. «Так», — начал Антон. «Как дела?» «Я слышал, о чем вы говорили», — проигнорировал Фанеров Антона. «И вот, у меня тоже». «Что тоже?» — захлопал глазами Есенин. «Тоже попользовался услугами Судоплатова? Не, ну он мужик веселый, но иногда...» «Да нет!» — крикнул Фанеров и снова зачем-то нервно обернулся. Затем прошептал. «Я про свадьбу». Мы трое просто охренели. Нет, четверо. Лора тоже едва не потеряла челюсть. «Ты женишься на Арен?» — воскликнул Дима. «Да тихо ты, Бердышев!» — зашипел Фанеров. «Да, я хотел пригласить вас. Свадьба через неделю». «А Арен в курсе?» — улыбнулся Дима. «Конечно, и согласна. Какая женщина откажется выйти замуж за Евгения Фанерова? Это только с тобой девушки могут сомневаться». «О, поздравляю, мужик!» — подскочил Антон и хлопнул парня по плечу. «А что ты шепчешь-то?» «Отец говорил, что это плохая примета — орать во всеуслышание». «Чушь!» — хохотнул Дима. «Ты женился?» «Нет». «Вот и не лезь со своими предположениями. Я вообще-то тебя приглашаю». Бердышев махнул на него рукой. «И что? Свидетель уже есть?» — спросил я, внутренне надеясь, что он не собирается пригласить меня в качестве такового. Нет, если бы он пригласил, то пришлось бы согласиться. Но брать на себя такую ответственность мне очень не хотелось. Все же это Фанеров. «Еще бы», — прокомментировала мои мысли Лора. «Или пусть платит». «Свидетель», — проговорил Фанеров и, поглядев на меня, загадочно улыбнулся. «Есть». «О, нет», — хлопнула себя по лбу Лора. «Ну почему? Почему, Фанеров?» «Валерий», — кивнул Фанеров и откинулся на спинку стула. «Отличный мужик». «Что?» — переспросил я, да и Лора заодно. Антон с Димой просто выпучили глаза и ничего не сказали. Света же поперхнулась коктейлем и закашлялась. «Валера?» — переспросил я. «Тот Валера, о котором я думаю?» «Угу», — кивнул Фанеров. «Мы неплохо с ним поладили, и общих интересов у нас с этим парнем просто завались». Я задумался. Какие-то у них могут быть общие интересы. Любимое занятие Валеры — это уничтожать галактики. Нет, в принципе, и из Фанерова мог бы выйти неплохой звездный разрушитель. Но пока возможности у него разве что лишь на разрушение мозгов у окружающих. «Знаете, что такое весеннее сердечное рандеву?» — прищурился Женя. «В душе не знаю», — честно признался я. «Ну, допустим», — неожиданно кивнул Антон. «Сериал по третьему центральному». «Ага», — улыбнулся Фанеров. «Он отлично шарит за персонажей и весь сериал. У нас даже есть общие любимчики. Мы хотели пойти на фан-встречу в Москве через месяц». Пока я слушал это, никак не мог принять тот факт, что Валера сдружился с Фанеровым благодаря какому-то третьесортному сериалу. Это вообще реально? Но наш разговор прервал неожиданный звонок от Маши. «Привет, как дела?» «Миша, тут такое дело». В ее голосе сквозило волнение. «Не мог бы ты приехать ко мне?» Я внутренне напрягся от такого разговора. «Что случилось? Все хорошо?» — спросил я и мысленно отправил болванчика к Маше на разведку. «Да, все хорошо. Может, даже больше, чем хорошо. Но ты приезжай, а? Ладно, сейчас». «Хорошо», — я кивнул и подозвал официанта. «Сейчас буду».